Глава 26. Передо мной закрывается плотный тканевый занавес, скрывающий углубление в стене, которое и не замечешь в темноте, если не будешь о нем знать. Легкие наполняет аромат сандала и черного перца, и несмотря на то, что сердце все еще колотится как ненормальное, я немного расслабляюсь. Чувствую, как ректор прижимает меня спиной к своему сильному телу, рельефные мышцы которого ощущаются даже сквозь одежду. Меня словно окутывает его теплом, защищает от внешнего мира даже тут, в этой темной комнатке. Вообще иррациональное чувство, учитывая, что именно он в первую очередь и подозревал меня, а его бывшая, которая все еще надеется стать настоящей, пытается засадить меня. Я сейчас отпущу, но при одном условии. Вы не издаете ни звука, шепчет ректор, едва касаясь губами моего уха. Кивните, если согласны. Естественно, я киваю. Тогда он убирает свою руку с моего лица и резко разворачивает лицом к себе, одновременно прижимая к стене. Мы стоим в крошечной нише, где и одному-то развернуться тяжело, а тут нас двое. Потому мы оказываемся плотно прижаты друг к другу. Ректор снова нависает надо мной, как скала. Только теперь у меня нет шанса отдалиться. Нос к носу, глаза в глаза. И это заставляет мурашки бежать по телу, разгоняет кровь и делает дыхание поверхностным и частым. Радужка ректора на мгновение вспыхивает ярким золотом, а зрачок становится вертикальным. «Кажется, я просил вас не делать глупостей», — практически одними губами произносит он, а я ощущаю его слегка мятное дыхание. «Кажется, я вам уже говорила, что разберусь во всем сама», — также отвечаю я. «Раз вы не хотите включить голову и понять, что тут что-то не так». Забавно, что мы разговариваем почти бесшумно, но совершенно точно понятно, что кричим друг на друга. Это вам уже пора включить вашу милую головку и осознать, что с Ирганией шутки плохи. Он прищуривается и склоняется еще ближе. Вы даже не представляете, во что можете вляпаться. Упираюсь руками в его грудь и ощущаю, как сильно и взволнованно бьется его сердце, как будто он переживает. Снаружи, совсем близко, раздаются шаги. Иргания все же спускается до нас и останавливается, аккурат за занавеской. Ректор прижимает палец к моим губам, не давая ответить на последний его выпад. Наши дыхания смешиваются, и я с трудом сдерживаю участившееся сердцебиение. Я чувствую исходящее от ректора тепло и напряжение. Сама еле сдерживаю невольную дрожь и сжимаю кулаки, потому что ладони начинают нещадно жечь. Ощущение опасности и близости кружит голову. Мы оба замираем, понимая, что лишь несколько сантиметров отделяют нас от того, чтобы нас нашли. Наверное, из-за зашкаливающегося адреналина я начинаю сходить с ума. Потому что мне бы очень хотелось увидеть лицо Иргании, когда она обнаружит нас с ректором в таком виде. Это было бы эпично. Проходит не больше нескольких секунд, а кажется, что пара десятков лет и полголовы седых волос. Но в итоге Иргания все же уходит наверх, а я понимаю, что опасность миновала. Ректор напряженно прислушивается, потом обхватывает меня за плечи и тихо произносит: «Потерпи немного». Меня как будто вдавливает в стену, размазывает по ней, перед глазами все плывет, а течение мыслей на секунду прекращается. Когда у меня, наконец, получается вдохнуть, я обнаруживаю, что мы стоим посреди моей комнаты. «Как мы...» — ошеломленно смотрю на ректора, который хмуро молчит. «Погоди, так ты хочешь сказать, что мог сразу же перенести нас сюда, а не прижиматься ко мне там в нише?» Возмущенно говорю я, и только после этого понимаю, что мы с легкой руки ректора перешли на «ты». Он выгибает бровь и с ухмылкой смотрит на меня. «Только не говори, что тебе не понравилось». Я заливаюсь краской до самых волос. «Нет, конечно». Слишком поспешно выдаю я, понимая, что нещадно вру. Там, в нише, окутанной теплом и потрясающим запахом ректора, было хорошо, даже несмотря на все прочие факторы. Чувственные губы ректора растягиваются в улыбке, но она сохраняется ровно до того момента, как его взгляд падает на мое плечо. Прожжённая рубашка и повязка мягко намекают, что мои приключения не ограничивались слежкой за Ирганией. Ректор мгновенно мрачнеет. «Во что ты еще умудрилась вляпаться?» — сердито спрашивает он. В то, что твоя дорогая Иргания пытается подстроить так, чтобы факультет закрыли. Я вскидываю подбородок и стараюсь не уступать ему в сердитости. О чем ты, Ерхаш, тебя побери? Твоя обожаемая бывшая подговорила одного из нестабильных студентов, чтобы он затравил Алисию, а потом он же что-то ей передал, говорю я. И ты, конечно, решила узнать, что именно. Ректор делает шаг ко мне. А ты как думаешь, раз ты сам ей безоговорочно доверяешь? Алессандра, мрачно произносит мужчина. Может, ты вообще специально удержал меня? Подыгрываешь ей? Остановись. Угроза в голосе Ферста нарастает. Так закрой уже факультет. Что не сделаешь ради любви, да? Ох, меня несет. Чувствую себя какой-то истеричкой. Это все от стресса, точно. Ректор рычит от раздражения, делает еще один шаг ко мне, одной рукой резко притягивает за талию, второй зарывается в волосы, а его чуть шершавые губы накрывают мои.